Глава 6. Зеленый шарф. Декабрь 1994 года, Саратов, цирк имени братьев Никитиных. Огарев распахнул дверь в ее гримерку, подобно сквозняку, метнулся внутрь, открыл створку шкафа, та скрипнула, но поддалась, и вздрогнул, когда она его окликнула. «Дядя Паша?» Он перебирал на полках кучи костюмов, выкидывал из шкафа перья, блестящие шали, заколки для волос и прочую мишуру. «Дядя Паша, да что случилось?» Огарев выбросил на пол очередную безделушку и обернулся. Он не обратил внимания на то, что Оля стоит посреди гримерки в домашнем халате, и пропустил мимо ушей ее вопрос. Собирая по буквам дрожащий голос в слова, он промямлил что-то и смял в руках шаль из перьев. «Ты не подаришь мне его?» «Ее? Шаль?» — Оля сделала шаг навстречу наставнику. «Берите, конечно». «Да нет, не шаль». Огарев затряс головой и взмахнул руками. Перья на шале тоже задрожали и затряслись. Огарев огляделся по сторонам, но ни на вешалках, ни в шкафу того, что он искал, не было. «Шарф», — прошептал Огарев. «Тот самый, с первой встречи, помнишь?» Оля прищурилась, задумалась, а потом медленно кивнула. Она помнила. Помнила, как втаптывала шарф в снег. Помнила холодный камень фонтана и слышала, как Огарев хлопнул в ладоши. Помнила колючий махер шарфа на ее ключице, локте, запястье. Помнила, как шарф вынырнул из рукава и тут же расправился на ветру. Помнила, как возвращалась из цирка домой в тот вечер. Помнила, как во сне дедушка отдал ей тот же самый шарф. Оля смотрела на Огарева, долго, непонимающе, но не говоря ни слова. Она подошла к вешалке, развернула куртку подкладкой наружу и вытащила из рукава шарф. Махер скатался от долгой носки, и шарф стал похож на зеленую половую тряпку. Оля протянула находку Огареву, тот кивнул и аккуратно взял колючую шерсть из ее ладоней. Шерсть пропахла старой антресолью и бабушкиными духами. «Это твоей мамы?» — спросил Огарев, перебирая шарф в руках. «Он растерян, все забыл», — подумала Оля и ответила. «А до нее бабушки, а ей дедушка на память оставил, я вам рассказывала». Оля улыбнулась. «Мама не душится, а бабушкины духи его насквозь пропитали». Огарев усмехнулся. Он было вышел из ее гримерки, но остановился в дверях. «Оля», — Огарев говорил, но воздуха не хватало. Он задыхался в дверном проеме, не в силах попрощаться. «Оля, помни, что спрятать тигра можно легко, а вот достать его обратно и выпустить в этот мир — это целое искусство». Оля промолчала. Огарев обернулся. Она сидела в единственном на всю гримерку кресле и смотрела в стену. «Дядя Паша, вы ведь вернетесь?» Она перевела взгляд на него, и Огарев почувствовал, как на спине у него затанцевали самбу десятки муравьиных лапок. «Мы с Симой...» «Я не знаю, Оля...» Огарев запнулся. «Ты сходи к Сан Санычу, хорошо? Он все объяснит. И еще, там опять начинается. В Чечне. Ты уж не пожалей для него доброго слова». Оля быстро закивала, чтобы не заплакать. Огарев развернулся на пятках и вышел в коридор.